эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Ирина Нилова, Валентин Игоревич Назаров, Алексей Мазунин, Владимир Павлов и Алексей Орлов. Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои реплики и вопросы вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Также сегодня основную часть, как всегда, мы делим, это Владимир Павлов ведет первую часть нашего эфира, а вторую часть вопросы и реплики веду я, Алексей Щербаков. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Пришло время объединяться». И я передаю микрофончик Владимиру Павлову для ведения эфира. Владимир, подключайся. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия в настоящее время проводит подготовительную работу по проведению объединительного собора родов и общин Руси. С этой целью с 22 по 24 сентября на Самарской Луке пройдет предсоборное организационное собрание «Народный сход», задача которого – явить практическое начало проведения этого объединительного собора. На данном организационном собрании, «Народном сходе», намечается принятие проектов решений Собора Руси, включающих в себя проект утверждения цели, идеи преображения Руси, формирование народной идеологии. Проект основного договора между родами и общинами Руси, как покона, берущего свой исток от божественных конов. Проект укладов различных сфер жизни общества и строительства державы, основанных на основном договоре, поконе. Проекты системы управления державой, и воссоздания народного хозяйства. Проекты возрождения, оживления русской общины, восстановления русских родов. Проект плана преображения Руси как алгоритма мирного перехода в общество будущего, жизнь которого определяется божественными иконами, а также поконом и укладами, принятыми Собором Руси. На организационном собрании намечается сформировать комитет или совет по подготовке и проведению объединительного собора и по разработке редакции проектов решений документов, выносимых на утверждение Собора Руси. 23 сентября намечается проведение объединительного обряда от духовного согласия к духовному единению, на котором участники собрания, представляющие различные философские, религиозные, политические и общественные течения, смогут явить духовное единение русского народа. Освещение работы данного собрания будет проводить Народное славянское радио. В сегодняшнем эфире мы встречаемся с постоянными участниками конференции Совета Согласия, которые не смогут присутствовать на сходе в Самарской Луке, но которые готовы поддержать это собрание и поделиться своим пониманием темы единения. Жизненные обстоятельства последних лет, связанные с различными внешними воздействиями на наше общество, обостряют необходимость обретения народом общей для всех цели, единой идеи, как следствие обретения идеологии, являющейся стержнем всех процессов, всех промыслов, сотворяемых народом. Главным для народа является преодоление образовавшейся постсоветские десятилетия разобщенности, раздробленности и даже во многом безответственности, когда свое суверенное право на управление страной, державой передается политическим партиям, которые можно назвать как угодно, но только не народными. Нам, русским людям, осознающим свою ответственность перед народом, необходимо примириться ради светлого будущего нашей Родины и наших внуков и найти мировоззренческую платформу, которая каждому русскому была бы родным домом. Мы не имеем права допустить разрывы между поколениями. Наши внуки не читают книг, которыми мы зачитывались, но играют в игры, которых не знаем мы. и в которых им преподносят ценности, которые нас не объединяют, а разобщают. Поэтому сегодня наша задача – объединить знающих, ведущих, чтобы согласовать цели и смыслы, способные возродить духовное единство во всех слоях и во всех поколениях русского народа. С этой целью мы собираем народный сход на Самарской Луке. И сегодня начинаем на эту тему разговор с участниками Совета Согласия. Я передаю микрофон для выступления Валентину Игоревичу Назарову. Валентин Игоревич, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, у нас предварительно мы договорились о четырех вопросах, которые надо осветить. И вот я прямо по этим четырем вопросам кратенько и выступлю. Значит, первое. На каком историческом рубеже стоит русский народ и почему ему нужно ему сейчас единство? Столь необходимо, как задача номер один. Значит, хочу сказать, что весь процесс истории, мировой истории, это процесс конкуренции народов между собой за ресурсы развития. Вот. В этом смысле сейчас, вот, что происходит, русскому народу противостоит коллективный Запад, который вышел на тропу войны с целью его уничтожения. Либо по угнетение, порабощение, победы, как угодно, чтобы диктовать побежденному свои условия и качать ресурсы для своей жизнедеятельности. Еще раз повторяю, это конкуренция народов, она была всегда. В этом смысле, что сейчас самое острое, это раскол в русском народе. Раскол, который произошел в мировосприятии. Значит, во-первых, вот те самые укры, эти самые щиро-украинцы, и москали, как вот считается, как они называют, да, вот этот раскол, он должен найти какое-то преодоление, потому что уже сегодня, на сегодняшний день, чуть ли не 500 000 молодых мужчин уже погибли в этом расколе. На радость Западу это нужно преодолевать, прежде всего, не только пушками-самолетами, но прежде всего идеологически, чтобы все эти люди, они встали на путь, чтобы они семьи строили, детей рожали, землю преобразовывали, они в землю ложились. Вот самое главное, что сейчас должно волновать именно вопрос единения. Значит, почему это произошло? Вот здесь нужно дать квалифицирующее суждение. Почему же это произошло? Дело в том, что значит, вот это, нас удалось развести по тому, что нас увели с общих оснований мировоззренческих на частные, на родовые основания. Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. До христианства наш народ жил этим мировоззрениями. Они жили тысячелетиями в нем. Они сохранялись нашими родами, и они были привнесены вот в эту конструкцию христианскую. Тот же Сергий Радонежский, он привнес это все и наполнил его нашим народным содержанием. Ровно поэтому нам сейчас нужно дать квалификацию, квалифицирующее суждение, что есть скверно, что есть плохо вот в этих родовых наших основных коренных основах, что есть созидательное, хорошее, да? Вот прежде чем объединяться, нужно все назвать своими именами. Так вот, я кратко, нельзя много рассказывать, но кратко хочу сказать, обращаю ваше внимание, что все вот эти, значит, бойцы Азова, которые творят беспредел, считая, что они в своем родовом праве, потому что они бьются за землю для своих родов, уничтожают чужаков, как они считают, москалей, колорадов, значит, чтобы освободить эту землю для щирых украинцев. Так вот, это произвол по своему частному основанию. Значит, христианство, оно пришло в наш мир ровно тогда, когда нужно было общее основание. Не частное, а общее. Так вот, вот в этом частном основании, поскольку оно живет в народе, его нет необходимости истреблять, искоренять, это и глупо, и неправильно, это часть природы. Так вот, здесь очень важно выделить, что если родовики преследуют коммерческие цели, вот как эти, как сейчас называется, коммерческие националисты, да, Азова, то это вот тут появляются уши дьявола, что называется. Вот, если же это родовики говорят о возрождении нашей земли, о жизни в гармонии, в созидании всех и в равенстве всех людей, это вот наш путь. Вот наше объединение, оно должно быть на этом пути. Я хочу еще вот краткую сказать одну фразу, что в 7 веке нашей эры римский нунций Арбени, он написал такой трактат на основе тех рукописей, более 330 рукописей, которые хранились в библиотеке Ватикана. Они закрыты с тех пор, они и раньше были закрыты. Так вот, он, тем не менее, написал такую книгу, называется «Славянское царство». Так вот, это «Славянское царство», оно простиралось. Это 7 век нашей эры. Оно там, где сейчас находятся, ну, находились государства Югославии, Венгрии, Австрии, Польши, Чехии, Словакии, Пруссии. И это было единое царство с единым языком, с единым мировосприятием, обрядами, трупоположением, укладом хозяйственным родовой соседской общины. Вот, то есть это вот то самое большое общее, которое было и которое развалилось вот в угоду тому, кто получает от этого прибыль. И вот сейчас нам нужно понять, что мы были единым целым, как говорит профессор Клёсов, это R1A1 гаплогруппа. Вот мы, у нас одинаковые вот эти корни, и у нас должно быть общее одинаковое будущее. Нам надо прекратить эту свару, которая инспирируется извне, и заняться обустройством своей земли, сделать ее самой прекрасной. Вот это смысл нашего объединения. Зачем нам сейчас это нужно делать? Я хотел только спросить по второму, третьему, четвертому вопросу. Тоже сразу говорить? Это я не знаю. Вот. Да, все сразу, Валентин Ильич. Хорошо. Второй вопрос был. Это домашнее задание нам такое раздали. Значит, какие стоящие перед страной задачи можно решить только сообща? Ну, здесь все очень понятно, что... управление, что сейчас у нас структура управления через крупных собственников и финансистов, оно решает проблемы крупных собственников и финансистов. И даже если в какой-то области, да, есть, допустим, «Газпром» или «РАУЖД», «РЖД», это квазигосударственные олигархи, да, там государство сам, но все равно они, их волнует только сотрудники «Газпрома» и «РЖД», их семьи. А все, что справа-слева, да, там, вот целостность народа, она не входит в интересы ни одной корпорации, будь она хоть 100 раз государственная. В этом смысле сейчас важнейшим для нас вопросом преобразования является целенаправление нашего развития от узкоотраслевых, узкоолигархических, узко каких-то частных интересов на целостное. Нам нужно заявить, что главной целью развития является воспроизводство народа в его целостности, а не только в сотрудниках «Газпрома» или «РЖД», или еще кого бы то ни было. Это самое главное. Вот. Так вот, я подглядываю, потому что сложно все это. Нужно говорить кратко. Вот. И здесь, так вот, к слову сказать, вот то, что сейчас мы идем по пути вот этого управления через доверенных лиц, которых ставят на целые отрасли, ну вот как по Пригожину возьмите, да? Человек из ниоткуда, но он правильный человек, с хорошими словами, он хорошее дело делал и сделал, да? Но, тем не менее, вот этот путь, он решает проблемы сейчас, острые проблемы, но он ведь чем плох и неправилен? Он неправилен и плох тем, что, вот эти люди, получая за то, что они служат Отечеству, они искренне служат Отечеству, вот Пригожин искренне служил Отечеству, искренне, понимаете? Но давая ему такие возможности, обогащая его тем самым, во-первых, мы уже для второго, третьего поколения его потомков и наших потомков создаем антагонизм. Антагонизм, потому что его, это вопрос вырождения элиты. Это вот профессор Савельев, он наглядно это рассказывает. Поэтому сегодня вот эти значит, руководители даже государственных корпораций, будь они прямо хоть самыми замечательными и прекрасными, они через 2-3 поколения, эти роды выродятся, и будет противоречие с народом, что приведет к обострению этого противоречия. Вы понимаете, о чем я говорю. Сам Иосиф Виссарионович Сталин называл их этим гадючим племем, племенем, после 1934 года, причем ввел тезис усиления классовой борьбы по мере приближения к коммунизму, что является нонсенсом. Какая классовая борьба в бесклассовом обществе? А это именно об этом разговор. Это именно об этом, что создавая элиту из доверенных людей, то есть форма управления, да, вот через частные интересы, она приведет, неизбежно приведет вот к тому, к чему привел вот это вырождение элиты партийной, это привело в СССР, да, собственно, и Российскую империю, и везде, собственно говоря, и Римскую империю. Да, это общая закономерность. Поэтому профессор Савельев, он совершенно правильно об этом говорит. В этом смысле народовластие, вот объединение, да, власть народа, ради народа, для воспроизводства народа, вот это то единственное, что может продлить наш народ в веках, понимаете? Не дать ему вот эти вот, растратить свои силы на эти внутренние междоусобицы, понимаете, внутренние склоки борьбы. Вот это вот то, собственно говоря, вот какая задача стоит перед страной. Это вот именно перейти к народовластию. И такая возможность без майданов, без революции, она есть. Потому что у нас есть вертикаль представительной власти, и нужно заявлять снизу, с местного самоуправления, нужно заявлять свою претензию, да, мы народ, мы претендуем на то, чтобы значит, жизнь начала не просто по воле выбранных начальников, что они как хотят, так и рулят нами, а что давайте перейдем на программно-целевое развитие. Программы будем делать, как мы здесь будем жить дальше, как дети, внуки наши будут жить. И мы в этих программах на бумаге зафиксируем, как мы должны к природе относиться, там, к крупным собственникам, к мелким собственникам, частным, тем, кто требует попечительства и так далее, к молодежи, культуре, ко всему. Это все надо положить на бумагу, зафиксировать как требование народа. Сегодня же как? Сегодня же по остаточному принципу, понимаете? Вот ведь беда в чем. Вот наша задача, которая стоит перед страной. На какой мировоззренческой платформе можно объединять различные, значит, философские учения и политические группы. Значит, мировоззренческая основа может быть ноосферное развитие. Это гармоничное длиние нашего народа в веках. Это то, о чем сказал Вернадский Владимир Иванович почти 100 лет назад. Он сказал: ребята, хватит уже, хватит эту склоку, драчку внутри человеческого сообщества устраивать бесконечную. Давайте уже займемся по-настоящему делом, для чего человек создала Вселенная. Потому что человек – это инструмент преобразования Вселенной по законам гармонии и красоты. Вот. И вот главная задача наша сегодня – это действительно обустроить Россию, добиться высочайшего жизненного уровня в России, выше, чем во всех этих Америках, ФРГ, Франциях и так далее. Мы талантливейший народ, у нас богатейшая земля. Мы что себя так распустили? Мы что так себя плохо? Вот все пытаемся плясать под чужую музыку, а у нас все деньги выносят, понимаете? Пока мы пляшем, у нас по карманам шарят и выносят деньги все. Мы истекаем нефтью, газом, там удобрениями, алюминием, никелем, всем, еще и деньгами, поток денег. Вот надо прекращать это все. И вот ради этого, да, собственно говоря, вот это мировоззренческое основание сделать блистательной нашу бытие здесь, в России, и начать тем самым преобразовывать весь мир. Потому что есть, например, проект «Беляев». Это создание, значит, в мировом океане целых городов, по выращиванию, где будет выращиваться белок, где можно на... Там же нету волн, там же, где глубина больше 6 метров, там уже нету волновой вообще этой качки никакой. Вот, так вот, мы по-настоящему должны заняться не только своей территорией, но и осваивать все прилегающие, подавая тем самым пример всем остальным людям. Вот этот блистательный мир мы должны построить, еще раз говорю, начиная с волеизъявления людей с самого низа. Вот, понимаете, мать не разумеет, пока дитя не плачет. Люди молчат, они все ждут, что какой-то начальник им сделает хорошо. Понимаете? Вот это надо просыпаться, очнуться от этой спячки. Вот. Причем, еще раз повторяю, никаких майданов, никаких революций. У нас одна родина, одна страна, одно государство. Это, его нельзя распиливать самолет, на котором мы все вместе летим вот в истории. Надо беречь это государство, достояние нашего народа. Вот. В этом смысле, еще раз говорю, партнерство по отношению к власти, трансформация ее в сторону повышения эффективности экономики. Мы же о чем говорим? Что мы знаем, какой будет эта экономика, она будет более эффективной, значит, общественные отношения более справедливыми, вот, и мы готовы в партнерстве с властью, вот, таким мягким гражданским на нее давлением, вот, это эволюционно в ту сторону развивать все это. Вопрос, какая общая цель способна собрать в единое целое дедов, отцов, детей. Это вот то, что я сказал. Это цель воспроизводства народа как целостности, которая идет из глубины тысячелетия. Наш народ, он идет сквозь тысячелетия, проходя всякие кризисы. Там и царизм, и капитализм, вот и социализм, все было. Понимаете, вот сейчас мы входим в новую стадию, когда не будет ни царизма, ни социализма, ни капитализма. Будет новый социально-экономический уклад с более эффективной экономикой, более справедливыми отношениями. И вот мы сегодня обсуждаем, мы не просто языком вот здесь болтаем, а мы обсуждаем ровно это. Вот каким мы наполняем содержанием это, понимаете, конструкцию. Вот. И это должно нас соединить, и мудрость дедов, деятельность отцов и энтузиазм молодежи, дать им дорогу мы должны им показать, куда идти, да, где их место, где им гнезда свои свить, семьи, вот наша ответственность, вот, поэтому... Еще раз повторяю, вот это ноосферное развитие, гармонизация с природой и высочайший жизненный уровень. Вот наша цель, значит, при воспроизводстве народа. Все, доклад закончил. Благодарю. Благодарю, Игорь. Мы передаем микрофон Ирине Ниловой. Пожалуйста, Ирина Евгеньевна, вам слово. Здравствуйте. У меня подход немножко другой, и вы, наверное, вам известно, что я занимаюсь вопросами абсолютного света. Дело в том, что существует такая, знаете ли, я сейчас тогда, наверное, буду именно в русле вот этих вопросов, которые нам задали, потому что если я... начну развивать тему, она очень длинная, и поэтому я, конечно, отвечу на вопрос, вот на каком экономическом, вернее, на каком историческом рубеже находится русский народ, и почему именно сейчас ему необходимо единство. Вот дело в том, что русский народ является частью большого мира, и наш большой мир стоит на грани изменения кардинального. Дело в том, что согласно теории абсолютного света и шкалы абсолютного света и высших конов, которые уже вам некоторым известны из выступления Симонова Александра, значит, наш мир находится в состоянии апокалипсиса. То есть кардинального изменения планеты в Солнечной системе, ну, как бы изменение места ее расположения, этой планеты. Это называют вознесением, это называют концом света, это называют голубой, ну, в общем, вступление в новую эпоху, это по-разному называют, но на самом деле учета подобного поведения нашей планеты практически нет. И, соответственно, все события, которые сейчас происходят на Земле, они мало кем могут быть объяснены без того, чтобы, ну, существовала какая-то опора для такой информации. И вот подобная опора является как раз вот эта теория абсолютного света. Дело в том, что как это связано со славянским народом, я вам скажу. Дело в том, что у нас была православная вера, поистине православная, тем, что она проповедовала и имела символ своей веры, понятие «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Теперь этот символ вынесен из церкви и больше не существует. И, соответственно, появилось такое время, когда возникло зло. Зло, которое готово поглотить этот мир. И вот дело в том, что само понимание того, где мы находимся, легко вычислить из последовательности световых явлений или световых проявлений вокруг нас. И, соответственно, мы находимся где-то, вот, допустим, на перекрестке, или нет, не на перекрестке, а как бы вот в видимом диапазоне белого света, который выказывает нам движение в правом направлении к абсолютному свету и в левом, к абсолютной тьме. И вот земное человечество сейчас, и в том числе и русские, и славянские народы, выбирают направление своей дальнейшей, ну, своего движения. И вот, значит, у нас вот этого понятия в обществе вообще не существует, оно не присутствует. Дело в том, что во всех народах есть люди светлого разума и есть люди темного разума, приверженцы вот этого злого направления темного. И в конечном счете вот это разделение общества не по национальности, а именно по направлению сознания человеческого духа происходит именно во время апокалипсиса. И это предсказано было в библейском писании о том, что и придет этот, кто там, пастух, и поделит козлов и овец, допустим. Или придет там какой-то садовник и отрежет всякую ветвь, которая не дает плода. То есть на самом деле земное человечество сейчас делится и не по национальностям, а именно по качествам духа, сознания духа, по их направленности, по их устремленности. И, соответственно, в такие времена всегда требуется какая-то базовая информация, позволяющая, ну, сделать правильные выводы, и она не должна касаться какого-то личного какого-то своего мнения, а это должно касаться чего-то того, что касается всех. А всех касаются божественные вопросы. И у нас сейчас вот этот божественный вопрос как раз-таки и возник. Дело в том, что у нас есть огромная разница между пониманием вот этих божественных вопросов, и именно эти вопросы разделяют людей. Я не стану сейчас вдаваться вообще вот в эту тему. Это большая, огромная тема, и она касается практически большей части земного человечества. По той самой причине, что люди идут во тьму сейчас. Невольно. Они не знают о том, что они идут во тьму, и они как бы заложили свои души на этот самый конец света и на погибель. И сейчас разговор идет не о том, чтобы просто спасти славян, а надо спасти весь мир. Но и спасение все-таки придет именно от славян, потому что они пронесли через всю свою историческую вот эту длину мысль о свете, сначала о солнечных там. О солнечных богах. У нас православные идеи построены на понятии «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». И вообще вот эта мечта даже коммунистов, они были безбожники, но они все равно мечтали о том, что должно быть царство света на земле. Они не говорили «царство света», а просто «светлое будущее». И вот это понятие «свет», которое прошло по всей исторической длине вот славянских народов, и которые в предыдущих веках были еще и ведическими народами, оно выказывает вот эту мысль о том, что мы именно светлая нация, с определенной целью, существующая на этой земле, и значит, у нас есть одна общая задача. Если, скажите, вот если есть общая задача, а общей задачей является это движение к свету, то есть развитие нашей цивилизации в направлении света, в котором практически нету конечности, потому что там есть будущность огромная. Движение во тьму внешнюю – это путь в смерть, в погибель. И вот выбор самой цели – это и есть возможность двинуться в, ну, как бы сказать, общим потоком. То есть если есть цель и есть задача в этой цели, тогда можно делать общие дела. И в конечном счете получается, что я вот сейчас за короткий период времени вам просто сказала, что, значит, по этим самым главным вопросам, которые вот были поставлены, и про время, которое русский народ сейчас вместе со всей землей переживает, и единство, которое может возникнуть. Вот у нас светлое движение. Дело в том, что я писала в свое время теорию абсолютного света, которая стала в конечном счете выдала высшие иконы бытия, то есть их всего 7. Дальше, когда появились высшие иконы, появилась возможность описать будущность государства российского, а именно это держава света. И в этой самой державе света практически прописываются все положения, которые выказывают возможность кардинально изменить жизнь именно в России в первую очередь. И чтобы долго не объяснять, потому что держава света, ну, висит у нас на сайте, это проект, это реализационный проект, который я писала в агентстве стратегических инициатив при президенте, это в 16 году еще. И там все описывается подробно, пусть кому интересно, пусть прочитают. Но на самом деле держава света фактически определяет всем своим содержанием возможность вот этого самого единения людей. Потому что, знаете, по какой причине? Дело в том, что когда разговор идет просто об общине, славянской, вот именно родовой, вот семейной и всей остальной, то получается, что как бы некоторая часть общества выпадает из применения, приобщения, объединения. И поэтому в державе света предусмотрена некая форма проявления всех социально-экономических формаций, которые у нас до сих пор вот за последние 100 лет были. А это что? Монархия, коммунизм, социализм, демократия, вот это вот самое народное и самоуправляющее, и родоплеменные отношения. Все эти, это такой государственный лифт, по которому каждый по уровню своего сознания может легко проникнуть на каждый уровень и проявить себя самым лучшим образом. И это же самое явление позволяет людям объединиться по той причине, что ну, кому-то хочется жить просто вот, ну, жить семьями вот как на земле, там, со своими вот общинами, родами. Кто-то в самоуправлении хочет жить, а кто-то хочет служить, в государственные службы выполнять, в социализме, например, да? А коммунистами я назвала, может быть, не очень как бы подходящие, но назвала людей родомыслов, людей, способных одаривать общество своими мыслеформами, дающими возможность этому обществу развиваться, потому что у нас все, что нас окружает, является вот именно из мысли произведенным, понимаете? Посмотрите, какие у нас сейчас вот некрасивые там деревни, вот такие неаккуратные, а потому что там нету родомыслов, там нету спланированных и заранее подготовленных ну, мест и таких для поселения и всего остального. Поэтому что соль земли и вообще соль всякой нации является это родомысло, люди, способные порождать живые мысли. И, соответственно, то есть, посмотрите, вот это вот родовое ну, устройство государства, державы света, оно уже предусматривает возможности разного уровня сознания людей, но все они направлены в одном направлении, это абсолютный свет. Дело в том, что когда открылось, например, теория абсолютного света, то выяснилось, что существующая система, наша система, в которой мы сейчас живем, это эгоцентрическая система, которая называется система тьмы. Посмотрите, вся продуктивная часть общества находится на периферии, продуктивная, а все, что она производит и чем она богатеет, все отправляется куда-то в центр и вдруг проваливается неизвестно куда. И то есть получается как черная дыра, которая всасывает всю продуктивную силу сегодняшней системы, вот, которая еще сейчас заканчивает свое существование. И ей уже всего мало. Она хочет построить новый мировой порядок, в котором значит, уже каждый человек является частью энергетического потенциала вот этой демонической системы, в которой мы сейчас пребываем. А если это как раз идет о новом мировом порядке, который это крайняя степень рабства, которое вообще было когда-то на Земле, когда человек становится уже человеческим капиталом. То есть он уже заранее просчитан как энергетически проявленный раб. Только в разных степенях, то есть и физический раб, и эмоциональный раб, и ментальный раб, и даже духовный раб, потому что эти люди, которые рождаются, они заранее ну, как бы присоединяются специальными, черными, магическими всякими такими приемами к этой демонической системе и становятся вот этими, как вот в «Матрице» описывается, вот этими батарейками для кормления вот этой системы. А держава света — это солнце, это государство солнца, в котором фактически присутствует вот такая связь с иерархией света, и там идет информация, поступает на Землю, как солнце, как оно светит всем, она не выбирает вот один народ, она дает вот эта благость всему миру. И эта благость становится преображением, понимаете, вот она приходит в виде мысли, в виде открытий, в виде возможностей всевозможных. Почему? Потому что это божественная премудрость. Она пришла на Землю, и она теперь присутствует уже на Земле. И в этом можно объединиться, понимаете? Потому что вот это вот знание, о котором я веду речь, она, я немножко сумбурно говорю, я понимаю, но дело в том, что вот простое сравнение: Луна которая забирает энергию, она впитывает энергию, и солнце, которое дает. Вот это разница вот этих систем. И вот когда люди начинают понимать, что нам вот эта вот забирающая система не нужна, да, она и умирает в данный момент, как раз это и есть апокалипсис. И то, о чем я говорю, это есть светопредставление. Я вам сейчас представляю свет, а это, извините, Бог. Ну, просто Бог, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, о котором говорил Христос, как о своем Отце. Понимаете? И та наша православная церковь, которая где-то еще держит этот символ, она как раз есть правильная церковь, а та, которая от этого отказалась, она под большим вопросом стоит в плане своей светлости и коммунизм, и нет, как это, и куминизма, вот да, вот это вот такой чудовищный, страшный предполагаемой организации мирового значения. Короче, я сейчас рассказала о том, что в чем можно объединиться, а объединиться можно в направлении и в цели этого направления, достижения этого цели. Если нам удастся державу света сделать достоянием хотя бы одной страны, такой большой, как Россия, мы можем тогда предложить всему миру просто бесконечную возможность решение любых вопросов вот уходящей цивилизации, которая сейчас всех привела нас в страшный кризис. Из этого, из всего есть выход вот именно в теории света. Я не говорю о себе в какой-то мере, я себя не показываю, я показываю абсолютный свет, это Бог, понимаете? И к нему надо повернуться и пойти всем вместе. А когда мы пойдем туда, то все, кто, вот эти лидеры, которые сейчас спорят о самой цели, о том, как туда, куда можно прийти и все остальное, все там найдут себе место. И каждый со своим обществом, со своей общиной, со своими целями и задачами. Нам только в одну сторону надо идти. А дальше мы найдем возможность каждому применения. И вот она вам, пожалуйста, единение, которое в конечном счете, знаете, может выразиться даже в возникновении в России еще нового СССР. Ну, то есть только по-другому вот эта аббревиатура звучит. Она, помните, у нас СССР было, да? И вот получается союз стран светлого разума. Понимаете? И это будет такой союз, который захватит еще большую часть Европы и всю Индию и тот же самый Китай, понимаете? Потому что люди, которые светлым разумом наделены, они имеют будущее, у них меняется природа, потому что природа, которая сопряжена с новыми энергиями, которые сейчас идут к Земле. И когда эта энергия придет, то это называется суд Божий. Помните, наши бабушки говорили: «Гореть тебе голубым огнем», там, значит, грешникам так говорили. Но вот этот голубой огонь, он нас преображает прямо сейчас. Мы все в этом участвуем уже. И у нас это на здоровье отлагается, у нас на природе, у нас на животных, в общем, везде это все происходит. И теперь, если мы сообразим вовремя, что нам надо вот на этом как раз обратить внимание и просто повернуться к свету и сказать: мы хотим жить по-другому, а мы уже хотим жить по-другому, мы об этом с вами говорим. Я просто, может быть, немножко за рамки вышла разговора, именно что только о русском языке или о русском народе идет речь. Нет. это идет обо всем мире. Это однозначно и о природе, о погоде, о стихиалиях, о стихиях, которые нас окружают, о небесах. Ну, в общем, жителей везде полно, об этом знают, кто занимается эзотерикой, это обычное явление. Но это для всех сейчас идет отбор. Пришел суд Божий, а это свет, который пронизывает все и дает как бы добро на дальнейшую эволюцию или на уход с этой планеты. Вот такая вот сейчас ситуация. Я на этом закончу. Спасибо. Благодарю вас, Ирина Евгеньевна. Я передаю микрофон Алексею. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Ну, твою речь хочу начать с того, что сегодня буквально в соцсетях появился ролик, называется «Встреча в лесу». Очень мощный такой ролик, где как раз вот показано в лице там одного героя Васи, ну и вообще этих ребят, которые там на природе отдыхали, состояние нашего, духовное состояние нашего общества сейчас, состояние нашей молодежи. Вот. И этот ролик как раз и показывает его встреча с предками, показывает, как правильно нужно относиться к своему роду. Вот. И отношение к своему роду, это и есть, можно сказать, что одна из главных структурных единиц объединения. То есть научись договариваться и объединяться со своим родом, со своими детьми, со своими братьями, сестрами, родителями. Научись находить с ними точки соприкосновения, мировоззренческие в том числе. Даже если у вас разные мировоззрения, если вы относитесь к разным поколениям. И это начало объединения всего. Если ты научишься объединяться в своем роду, то ты уже научишься и дальше объединяться вокруг себя и объединяться с общинами, профессиональными общинами, с региональными, там, ну, по подъезду с соседями, по подъезду в домах, улицах. Вот. Идеологические тоже. Объединение, там сможешь слушать людей, находить с ними контакт. Вот. Но вот это родовое объединение, я считаю, что это самое важное на начальном этапе объединения. То есть объединить вокруг себя и найти свое место в роду со своими ближайшими родственниками. И даже дальними родственниками. Вот. И по поводу мировоззренческих моментов, контактов. Вот сейчас предыдущие два выступающие, мы все с разными мировоззрениями. Хотя вот находимся на одной информационной площадке. Вот говорили о том, что Бог есть свет и нет в нем тьмы. Ну а тьма тогда где? Разве Бог не есть все? Раз Бог есть все, значит он и есть тоже тьма. Вот мне кажется, что Бог включает в себя все и управляет всеми циклами. А цикл включает в себя как созидание, так и разрушение. Например, посмотрите на время года. Есть созидательное время года, то есть с весны по осень, осенью плоды. А есть разрушительное время года, когда все отмерзает, отваливается, и замирает и засыпает. Также в космосе находится, во всей природе все имеет цикл, имеет свое начало и конец, имеет созидательную часть и разрушительную. И вот эта созидательная часть и разрушительная, она включена в божественное начало, то есть Бог делится иерархически на две силы, созидательную и разрушительную. И созидательная часть включает в себя там все, во всех религиях, во всех разреченских учениях есть силы разрушения, силы созидания, Бог и дьявол там и так далее. Вот, поэтому мы, конечно же, душе каждого человека, что такое душа, это, конечно, тоже отдельная тема, ее эту тему надо изучать, надо поднимать, потому что она как бы замалчивается. Зачем, я не знаю, но структуру души надо изучать. Хотя об этом написано множество трактатов о психологии, но это не то. Вот зерно, мне кажется, находится в восточных писаниях о душе, о ее структуре. Ну, ладно, это другая тема, хотя очень сильно соприкасается. Вот в душе как раз и происходит борьба разрушительного и созидательного начала. И каждый человек рано или поздно, как вот сказал предыдущий оратор, должен встать на сторону либо света, либо тьмы, либо созидания, либо разрушения. Вот. Наверное, Творец вкладывает в наши души именно созидательное или разрушительное начало в зависимости от его промысла. Зачем люди создают там ядерное оружие, зачем они хотят все разрушить? Это же тоже божественный промысел, как от этого никуда не деться. Вот. Возможно, что отжившие циклы, возможно, что пришло время стереть все и построить заново в песочнице новую Пасху. Но мы, как люди, склонные к созиданию, то есть относящие себя к светлому воинству, и надеемся на то, что рано еще все стирать, давайте еще построим настоящий лучший мир, где правда станет чистота, знание и труд. Мы поставим на флаг, мы построим справедливое общество, полетим, создадим чистые технологии, облагородим землю, будем стремиться к звездам и так далее. Ну вот, эти светлые начала, они на их основе мы пытаемся и объединиться. И множество течений сейчас светлых сил, созидательных, но ввиду различных мировоззренческих концепций, они разорваны. То есть вот эти коммунисты, христиане, родноверы, ну и множество других там партий, они же все вроде бы заодно, они все хотят чистоты, строительства, созидания, братства, но все по-разному. И вот мне кажется, что на точках объединения вот этих всех течений нужно и акцентироваться. Не акцентироваться на том, что там эти такие, эти, кто неправильно делает, а эти Маркса там читают, тоже он все набрал. Вот. На этих вещах не надо акцентироваться, нужно акцентироваться на точках объединения. И вот какие точки объединения? Вот правда. Это слово во всех концепциях присутствует. Вот, допустим, православие. Или у родноверов «Правь» слово, у коммунистов газета «Правда» была. Вот. На основании вот этой «Прави», идеи о праве, справедливости, и она должна, ее нужно развивать, на ней нужно акцентироваться, как на точке соприкосновения. Ну и, конечно же, «Правь» и «Правда» это как бы оружие, инструмент созидания. Вот на созидании тоже всем нужно сакцентироваться. Нам нужно строить созидательное общество. А чтобы вторым инструментом созидания является знание. И вот знание – это еще одна идея, которую нужно развивать, которую поднимать на знамя, на флаг. Вот, ее нужно пропагандировать. Причем сейчас знание можно добывать и легче добывать, чем, допустим, в советские времена, то есть, потому что есть информационное пространство, интернет. Конечно же, оно сильно замусорено для того, чтобы там что-то добыть, какое-то знание. Нужно иметь, конечно же, фильтра, идеологические, духовные фильтра. Вот. Но можно добывать эти знания. Поэтому, ну, как бы вот на этом закончу. Все. Благодарю, Алексей. У Алексея Орлова технические проблемы с подключением к эфиру, дистанционные. И мы сейчас переходим ко второму кругу нашего обсуждения, в ходе которого мы сконцентрируемся в своих выступлениях на теме единой цели, единой идеи, которая могла бы объединить русский народ или все человечество. Пожалуйста, один вопрос, который мы сейчас обсудим. Общая цель, общая идея, возможно, вытекающая из нее идеология. В чем ее суть? Валентин Игоревич, пожалуйста. Да-да, я уже как бы сказал предыдущий, что целью общественного развития не может быть обогащение кучки людей или диктатура там, пролетариата там, или других каких-то социальных групп, или финансистов. Ну, не для этого у нас тысячелетняя история. Наши деды, предки наши погибали, хлеб сеяли, города строили. Ну, не для этого, понимаете? Вот, и целью общественного развития может быть только одно. Я в данном случае выражаю не только свое мнение. Я профессор Славянского института и член Славянской академии. Это то, что воспринимается учеными вот именно славянского мира, которые изучают исторический опыт и механизмы, которые нам помогали выживать во все эти тяжелые времена. Так вот, целью общественного развития может быть только воспроизводство народа. Вот в этой его сложности, как она сложно составленности. Сегодня в составе вот этого на территории Российской Федерации, вот там, где русский народ поименован как государствообразующий, это 68-я статья Конституции, часть 1. Недавняя, кстати говоря, новация туда. Так вот, это означает не то, что он лучше всех других, а то, что он задает именно нормы общественного бытия, вот эти морально-нравственные. Так вот, среди этих норм первичность справедливости, второе – это равенство всех людей и всех наций, абсолютное равенство, неприемлемость разделения людей на высших и на низших. Вот это нам совершенно, это в сущности нашего народа неприемлемо. А раз так, то значит целью общественного развития должно быть воспроизводство народа вот в этой сложности, когда вот в этом едином целом, объемлющем себе 190 наций и народностей, как сегодня в России, да, мы все идем одной дорогой, мы идем к одной общей цели, да, мы все в то же время равны, но каждый делает свое дело. Там кто-то там сапожник, кто-то художник, кто-то даже финансисты тоже нужны. Нельзя говорить, что это вот был такой опыт Пол Пота, да, когда он сказал, что только крестьяне должны быть, а остальных всех надо убить. И получил голод, да? Так вот, еще раз говорю, даже в муравейнике, муравьишки, они различаются по своим функциональным особенностям. Так вот, особенно если мы говорим, значит, о народе, то внутри его вот это сложилась его социальная структура, многонациональная структура. Вот ее надо воспроизводить. Что это означает? Это означает, что, значит, уклады вот местного самоуправления, вот этих муниципальных вот этих единиц, из которых складывается государство, они могут быть самыми различными. Там будут буддийские дацаны, там будут старообрядческие. Вот я принадлежу к, значит, Поморскому согласию старообрядческой церкви. Вот у нас свое там, да, кто-то будет родноверы, там у кого-то будет православие, значит, кто-то будет там что-то еще, значит, казацкие общины будут, мусульманские уммы, татарские, там, башкирские. Великолепно, великолепно. И государство, вот реализуя цель воспроизводства народа, должно каждой этой общности, каждой этой ячейке обеспечить всю полноту ее же воспроизводства в своих детях. воспроизводство не уродами, а чтобы они были и воспринимали и полноту культурную, и развитость, значит, образовательную, и медицинская забота, и жилищная политика, и молодежная в отношении каждой из этих вот составных частей. Вот что такое цель общественного развития. Вот. Как только мы это поймем, когда это войдет в общественное сознание, это станет производительной силой. Понимаете, сейчас, еще раз повторяю, народ безмолвствует. Вот, и вроде, и вот как, что нам говорят начальники, наделенные властью? Что выберите меня, я сделаю вам хорошо. Ну вот как в Украине, да, там выбирали красавца Ющенко, там по фотографии выбирали. А потом банду гейт делали очень скоро. Потому что же не сказал он, что он делать-то будет с людьми. Вот, вот и нам нужно переходить от этого времени, когда мы, значит, уповаем, что все нам сделают хорошо, на то, что люди сами должны вот, проявить свое гражданское, как раз вот это вот, ответственность перед детьми своими. Ну, хватит молчать уже. Нам нужно в партнерстве с властью строить общее будущее. Все, точка. Вот наша цель. Спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. Ирина Евгеньевна, пожалуйста, ваша формулировка общей цели, идеи единения народа, человечества, пожалуйста. Я буду все равно оставаться в русле того, о чем я начала говорить. И просто, не может быть, в некоторой степени повторюсь, но уже не так сумбурно, как говорила, без бумажки. Дело в том, что сейчас общество очень взбудораженное, оно потеряло свои вектора жизненных направлений. Люди многие не знают вообще, что им делать и как планировать свою будущность. По той причине, что нам окружающий мир выдает все новые и новые какие-то сложности. Вот. Но на самом деле для того, чтобы выровняться и выйти из этого хаоса в какой-то порядок, нужно в первую очередь определиться, куда, в какую сторону нам надо двигаться в общем направлении. Это как, помните, на перепутье, там, где этот богатырь стоит, и там на камне написано: налево пойдешь, коня потеряешь и сам сгинешь, а направо пойдешь, счастливым будешь, и, как говорится, и жизнь у тебя удастся. Ну вот у нас как раз сейчас такое время, и поэтому, конечно, для того, чтобы вывести вот это из такого растерянного состояния людей, нужно обязательно объявить вот это, вот эти два направления, объявить их и сказать так: ребята, вот у вас два варианта. Один вариант – это новый мировой порядок, это конечная степень рабства, где человек теряет себя уже по всем статьям и становится биороботом или каким-то там вообще не человеком. Либо вы получаете, ну, совершенно вот эту вот совершенную систему, которая называется «Держава света», основанную на вполне понятной форме изложения, и ну, она является как бы совсем логически просто безупречной. И с этим никто не может уже спорить. Я просто с этим уже обращалась ко многим людям, и это понимают и простые люди, и сложные люди, и люди очень образованные. Дело в том, что все, что, о чем я говорю, построено на шкале электромагнитных волн. Преобразованной шкале. Она называется «Шкала абсолютного света». Так вот, в правом направлении находится будущее, а в левом направлении это есть смерть. Вот так стоит вопрос. Если людей об этом спросить, я вас уверяю, что они подумают все-таки о своем будущем. Это референдум может быть просто государственный однажды. Дальше что? И Дело в том, что, как я уже сказала, когда выбрано было направление, то или вектор движения общего, когда уже есть выбор всего общества вот этого направления, то выясняется, нужно выяснить, какая цель у нас там. Так вот, цель у нас, если совсем коротко говорить, это цель, это культура. Хотя вам сейчас это покажется вроде бы такой странным утверждением. На самом деле культ ура, культ света. Дело в том, что вот это знание, о котором я говорю, теория абсолютного света, оно все проникающее, оно преображает и раскрывает возможности науки просто, например, сейчас очень многие направления научные являются тупиковыми, и у них нет выхода. Они как бы закрылись, замуровались и держатся в своих рамках. А на самом деле науке нужен прорыв, а для этого нужны новые идеи. А эти идеи приходят как раз только исключительно вот из этой логической последовательности, которая производится из теория абсолютного света и высших конов бытия и так далее. То есть сама организация государственности — это культ света, культура. А дальше образование, просвещение, культура, все виды научного знания, абсолютно все стороны развития вот этой вот ближайшей будущности открываются сразу, как только общество принимает вот это желание, вот эту волю свою выражает в этом направлении, потому что пришло время, и оно требует от людей вот определенного решения. Но, ко всему прочему, это вот я только очень сильно поверхностно описала вот возможности для науки, а для религии, например, сразу же становится очевидно, у меня сложилась вот эта вот мысль-то, немножко она ушла. Значит, наука получает понимание Бога, а религия получает вместо веры знание, в котором в этом знании люди смогут очень конкретно разобраться со своими богами. У нас вообще страшное дело, что творится с богами на Земле. У нас их, кстати говоря, несколько миллионов. 28 миллионов в индийском эпосе, там, понимаете? И когда у человека нет знания, а есть только одна вера, тогда он будет верить во что угодно, но когда у него есть знания, он уже больше себе этого не позволит, и он уже не станет заблуждаться. Мы все заблудились, понимаете, мы заблудились, у нас нету правильного суждения, нам не на что опереться. Помните, как у Ньютона: «Дайте мне точку опоры». Но точкой опоры в этом мире является свет, абсолютный свет. И когда он становится достоянием обычного просвещения в школе, например, детям дать системное знание, которое раскроет им сразу вот такие возможности не только на Земле, но и в космосе, понимаете, наши предки ведь летали на каких-то летательных аппаратах и пользовались измерением времени долей секунды и перемещались между мирами. И это все не сказки, это все будущее, ближайшее будущее мира, а в первую очередь России, потому что именно Россия на своих плечах вынесла вот этот груз, который был на нее свален вот этой темной силой, которая, кстати, вот эти разрушительные процессы, которые очень сильно нравятся. Это отдельная тема, я ее не собираюсь развивать. Я к тому, что это общая цель, есть вот эта держава света вот с такими вот возможностями. Я сейчас говорю уже об этом и в полный голос, и прямо на большую аудиторию, потому что пришло время, уже больше нельзя сдерживаться, понимаете, надо двигаться вперед. И Это вот половинка той цели, которая... А вторая половинка, понимаете, в чем заключается? У нас мир наш так устроен, что кто-то там себе забирает больше энергии, жизненной энергии, а кто-то там сидит без этой энергии. Ну, то есть крадут, короче. Кража, обман, всякие махинации, манипуляции. Это стало нормой жизни, понимаете? А на самом деле в державе света это станет фактически невозможно. Почему? Потому что там будет не экономика, а энергономика, в которой, которая отрегулирует взаимоотношения всех со всеми. И никогда больше никто ни у кого ничего не сможет украсть, понимаете? И это касается не только людей, но и семьи, государств, ну, национальности или или всяческого общения, понимаете? Потому что людям раскроется вот эта вот полностью вся картина того, как происходит это во Вселенной, как это происходит в восходящих мирах. Мы живем на космическом дне сейчас еще пока, но мы делаем шаг вот к этому восхождению, это называется, его вознесением называют, или квантовым скачком. Так вот мы в этом положении находимся, когда мы решаем жить нам вот по этим восходящим конам или не жить. Хотим мы идти двигаться к жизни, или мы хотим погрязнуть в том, что нам сейчас свалили вот в виде вот этого нового мирового порядка на нашу голову и не спросили у нас, хотим мы этого или нет. И вот такая вот, вот такой принцип объединения, то есть вектор к свету, а цель у нас культ, культура, то есть культ света и энергономика. Вот это два решения, которые фактически сразу же кардинально меняют обстоятельства, связанные с тем, что силы тьмы, я их так называю, которые строят новый мировой порядок, они сильно зависят от денег. А знаете, есть вот в Эстонии есть такая сказка там про то, как один человек продал свою душу, и он продал душу за деньги. У него был целый сундук вот этих денег, целый сундук. Но пришло время, когда дьявол, который купил у него душу, забрал эту душу, а его дети, когда они заглянули в этот сундук, увидели, что там труха. И вот эта труха сейчас станет, вернее, в эту труху превратятся все вот эти вот мировые деньги, которые сейчас, они не являются деньгами по своей сути, если только изменится вот то самое представление о сути денежных взаимоотношений, как об обмене энергии. И когда эти вопросы включатся, то люди уже не станут менять, допустим, миллионы тонн нефти за вагон бумажной шелухи, которую называют деньгами. Понимаете? Вот не станут они это делать, потому что всем станет понятно, что энергия, она никуда не исчезает, она трансформируется за счет творчества нации. То есть если у нас есть ресурс природный, в который мы можем обеспечить денежные массы, это получится энергоденьги, которые позволят этим деньгам переходить в любую отрасль нужного хозяйства, открывать рабочие места, помогать людям строиться, создавать новые какие-то поселения, может быть, даже целые города. И в конечном счете все начинают понимать, что все богатство России именно в тех самых энергоресурсах, которые проливаются за границу. А еще ко всему прочему, теория света дает абсолютно новые источники энергии, которые до сих пор прятались, которые специально закапывались, убивались люди, которые это все открывали. Понимаете, это все находится вот в этой самой теории абсолютного света. И в ней есть будущность наша. Так разве мы не можем объединиться и пойти в свою будущность именно с такими возможностями? Мы для этого, в общем-то, родились. Наше поколение, оно принесло с собой. Помните, было время вот 60-х годов, там вот это вот говорили оттепель, да? Это наше поколение пришло, потому что это было время, когда у людей появилась надежда. А теперь, а потом все куда-то делось, и все, и потом вот пошел вот этот развал в Советском Союзе, и все. А теперь, значит, вот эта надежда, она осуществилась. Вот она есть. Я это говорю с полной ответственностью. Я хочу обрадовать людей. Я хочу, чтобы они вот, ну, хотя бы вот этот разговор наш услышали. Уж не говоря там о следующих шагах, но у них появится еще одна надежда, которая сразу же преобразит общество и сделает его единым именно в направлении вот этой новой жизни. Благодарю. Больше не буду, а то я, наверное, много заняла времени. Всего много наговорила. Благодарю, Сергей Евгеньевна. Алексей, пожалуйста, тебе слово по поводу объединяющей цели, идеи. Что скажешь, пожалуйста? Ну, я компенсирую просроченное время вот, своим коротеньким ответом. Целью является построение созидательного общества и противодействие разрушительным силам, которые сейчас, в принципе, я думаю, что доминируют на нашей планете. Вот. И объединяя свою духовность, свою мысль, свою энергию, возможно, это поможет структурированию созидательного общества. И, возможно, в этой структуре проявится какая-то иерархическая матрица созидательная, как когда-то сталинская иерархическая матрица родилась. И путь страны пошел сразу по-другому, в созидательном ключе. Возможно, что и сейчас подобное что-то может произойти. По крайней мере, надеюсь. Все. Алексей, благодарю. И в третьем кругу нашего обсуждения наши участники ответят по возможности на вопрос, что нужно нам сделать для того, чтобы реально объединить все светлые, все здравые, все осознанные силы, живущие в нашем народе. Пожалуйста, вам слово. Мне слово, что нужно сделать, чтобы объединить, потому что у вас там были прерывы. Значит, что нужно сделать? Ну, во-первых, мы все говорим об одном и том же. Мы все предчувствуем изменения, мы все предчувствуем этот ветер перемен, их необходимость, неизбежность, закономерность. Понимаете, значит, сделать нужно, во-первых, каждому, кто нас слушает, понять, что вот эти новые времена, они пришли. Вот. И нам нужно уже перестать в этой спячке находиться, в этом оцепенении, ожидании чуда, счастья, еще чего-то. Потому что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Значит, нужно самим, не разрушая нашу страну, наше государство, нужно, у нас есть все, что нам необходимо для движения вперед. Значит, даже, кстати говоря, Владимир Ленин, он, по-моему, в 1908 году говорил, в 1908, что это была ошибкой тогда РКПБ, коммунистов, да, большевиков, что они не использовали буржуазную демократию. Так вот, что нужно делать? Нужно, во-первых, осознать, что никто, кроме нас, вот. А второе, значит, нужно найти людей, также вот обеспокоенных этим будущим вокруг себя, просто создать круг единомышленников. И третье, это осуществить гражданскую свою активность. Значит, она должна быть не конфронтационная, не военная, вот, а именно созидательная, доброжелательная. Мы все в одном самолете летим в будущее. Так вот, надо предлагать, значит, по вертикали представительной власти именно переходить на программно-целевое развитие. От этой рыночной суматохи, где нам непонятно, что ждет, что ждать-то дальше, что богатые наедятся и нам дадут чего-то. Так не наедятся они никогда. Вот, поэтому еще раз говорю, надо переходить на программно-целевое развитие, которое будет ограничивать их аппетиты, и где будут прописаны наши гарантии. Это программа называется, на бумаге. Если ее проголосует областная дума, она становится государственным законом региональным. Вот что нужно делать. Это и есть вот цель, задача, которая объединит людей сразу, сейчас. Потому что, понимаете, люди, они не мыслят там, коммунизм, социализм, им это все далеко, да? Они думают, а здесь-то как жить? Вот у меня на селе, у меня в поселке, да? Так вы напишите, как вам надо, чтобы жизнь была в поселке. Вы за это, за конкретику своего жизнеустройства, своих детей, что должна быть зарплата такая-то, работа должна быть такая-то, вот по таким-то профилям, да? Что... А начальство, оно должно, извините, вот в рамках этой программы изыскать возможности. Может быть, и заводы строить начать. Они сейчас этого не делают. Сейчас олигархи должны нам все построить и счастье нам принести. Да с какого рожна они это будут делать? Понимаете? Еще раз говорю. Вот эта трансформация в будущее, она должна побудительным началом, должна быть инициатива, мягкая гражданская инициатива снизу. Еще раз говорю, люди, вот это вот наше с вами дело, никто за нас это не сделает. Вот, под лежачий камень вода не течет. Вот, а говорить мы должны о том, что мы так плохо живем-то. Мы что, вот сами допустили, мы себя так распустили, что мы, талантливейший народ, живем так плохо. Мы должны жить лучше всех, мы должны создать блистательную жизнь, образ жизни. Вот что должно, и у нас есть для этого все основания. Я, кстати говоря, вот знаю механизмы все, я это делал, я практик, я производственник, хоть я и профессор, но я производственник. Я в Сибири 31 год проработал на производстве. Вот. Все это мы знаем, все механизмы есть, все получается. И вот наш русский мир, вот он гораздо более экономически эффективнее, чем их вот этот финансовые спекуляции. Гораздо экономии. Я все это готов показать, объяснить. Я в Академии наук выступаю с этими тезисами. Все со мной соглашаются. Я и вам поэтому говорю. У нас с вами, вот по-простому говоря, у нас самые вот лучшие позиции, самые лучшие понимания, самые лучшие условия. Хватит спать. Все, очнитесь. Все, у нас будущее. Будущее наших детей. Спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. Ирина Евгеньевна, пожалуйста, вам слово. Что нужно сделать для того, чтобы реально объединить все здравые и светлые силы? Пожалуйста. Вы знаете, я уже, в общем-то, сказала, что вот обозначить цель и вектор. Но дело в том, что понятно, что общество сразу все не сможет среагировать на темы, которые их в повседневной жизни могут не интересовать просто, исходя из их личных интересов. Каждый думает о том, как прожить ему каждый день такие теоретические вопросы мало кого интересуют. Я просто скажу так, что вот когда строится самолет, вернее, когда изобретался самолет в свое время, была идея, вот идея крыла. И инженер, который мыслеформу создал вот этого летающего крыла, он это воплотил в виде рисунка и своего изобретения, как идеи. Так вот, для того, чтобы эта идея осуществилась, он пригласил еще там пару-тройку инженеров, они вместе быстренько там сложили этот самолет из его компонентов, там, что там еще нужно, чтобы он летел, то есть его форму и содержание. И вот эти самые инженеры, для того, чтобы реализовать вот этот самый самолет, они собрали большой цех. И туда пригласили много рабочих. Они получили каждое себе задание, и все начали этот самолет строить. В конечном счете самолет выкатили из вот этого самого ангара, и он вышел на взлетную площадку. И тогда на этом самолете стали летать люди тысячами. То есть они садились в этот самолет и летели. Им не надо было говорить о том, как это устроено. Просто бабушка взяла мешок, села в самолет, на одной остановке прилетела на другую, и все. Она этим пользуется. Нам надо организовать так нашу активность, чтобы то, что знают небольшое количество людей, стало достоянием жизни каждого человека, который живет вот, и пользуется подобным знанием. Если это удастся, то мы уже привлечем очень много и действительно заинтересованных людей. Но даже если в этом случае не привлечь этого внимания, но в конечном счете можно собрать группу лидеров разных объединений, но всех, которые понимают, что им в светлом направлении, они свою группу могут объединить, как бы не в том смысле, что в одну кучу, нет, а именно как бы движущаяся не одна личность, а лидер, который ведет за собой ну, какая-то общественная организация, какое-то движение или еще что-то. И все идут в светлом направлении. Но лидеры должны научиться между собой ладить, чтобы не было вот это вот подсиживание там каких-то там споров, каких-то разговоров ненужных, ну, которые не касаются общего движения. И то есть наладить связь лидеров всяких движений, которые будут двигаться потом в одном направлении вместе со своими последователями. Соответственно, это уже будет еще более серьезная, крупная такая форма единения. И, конечно, с властью, конечно, надо тоже. И существующие системы, которые пока еще работают, это и находится, ну, государственность, она держит сейчас как бы стабильность, и ни в коем случае нельзя вступать в какой-то конфликт. Поэтому если появилась вот такая идея державы света, то в конечном счете можно сделать партию. Ну, то есть партию, которая приведет во власть своих представителей и начнет потихонечку выворачивать рули движения государственности. И не будет вот этого там Майдана или какого-нибудь там воинственного действия, а будет нормальное последовательное движение к развороту вот, в направлении, о котором идет речь. Понимаете, вот я считаю, что в этом тоже будет большое единение, потому что из всех движений, из всех уровней сознания, из всех проявлений в социально-экономической среде всегда есть люди светлого разума и темного. А темных очень мало, кстати говоря. Их всего 8% вообще в мире, по-настоящему обслуживающих систему тьмы. А все остальные жертвы, это все жертвы, люди все, которые попали в замес вот этой темной такой магической игры над нашим миром. Это отдельная тема, но она у меня просто выражена в книге, которая называется «Онтология зла», так скажем. Причина того, что мы живем в таком мире, она как раз записана у меня в такой книге. Вот, но это не для этой темы. Я к тому, что зло тоже, оно очень сильно скомпоновано, оно умеет объединяться. Значит, должны и добрые силы повернуться к свету и идти в своем направлении. И, между прочим, тогда между вот этими двумя силами, темной и светлой, станет образовываться вот такенная здоровенная трещина. И потом в конечном счете наступит такой момент, что они уже просто перестанут встречаться между собой, потому что вот этот провал невозможно будет преодолеть, понимаете? Вот это то выбор, это по кону выбора. Каждый выберет именно свое направление, у каждого своя судьба. Вот так. Но светлое и темное разойдутся, и наступит очень красивый, просто роскошный, прекрасный, предсказанный и многими провидцами уже увиденный мир, о котором я говорю. Это держава света, ну или СССР, как хотите. Вот так. Все. Я на этом закончу. Благодарю вас. Благодарю вас, Ирина Евгеньевна. Алексей, пожалуйста, твое предложение по реальным шагам объединения. Пожалуйста. Ну, я сначала в общем скажу, что для того, чтобы созидательные силы, так сказать, накопить, у этих сил есть два инструмента главных. Это труд и знание. И вот эти инструменты каждая душа должна оттачивать. Для того, чтобы, можно сказать, стать воином созидания. И это должно происходить с детства. В каждом роду ребенок должен подготавливаться к этому. Но для того, чтобы ребенок появился, нужна семья сначала, правильно. Поэтому начну еще глубже, то есть начать структурировать себя и свое пространство вокруг. То есть сначала человек там учится кушать, потом разговаривать, ходить, разговаривать, потом сам себя обслуживать, учиться брать знания. Это, кстати, брать знания – это труд большой. Но это вот, я говорю, два инструмента – это труд и знания. И на протяжении всей своей жизни этот инструмент нужно точить. То есть и трудиться, и познавать мир. И в какой-то момент человек достигает такого состояния души, такого состояния своего знания, и что имеет возможность брать на себя ответственность. Первое, сначала он берет на себя ответственность, когда идет самостоятельный поход в школу, потом берет себя дальше еще ответственность, когда образует семью, и он берет впервые в своей жизни ответственность за других, то есть за женщину, мужчина берет ответственность на себя. Потом они рожают детей, и он берет еще на себя ответственность. И вот это, кстати, мера ответственности, которая появляется у человека с возрастом, когда он ее все больше и больше на себя берет, она его заставляет тоже структурироваться, трудиться и получать знания. То есть это как стимул. И недаром, допустим, в древнем круге, там, в новгородском или в казачьем, на круг не принимался человек, который не смог создать семью и родить детей. Он не имел права голоса и не имел права влиять на решение круга. Вот. Потому что он не брал еще на себя ответственность в этой жизни, не смог взять на себя ответственность за детей, за род свой, за семью. Вот. И в дальнейшем человек, который берет на себя ответственность уже за свой род, то есть он за свою общину, то есть он человек, который смог создать трудовой коллектив, который смог родить созидательные идеи, который смог что-то построить. И затем следующий этап – это он смог взять лидерство за какой-то коллектив, за какой-то взять лидерство, допустим, там, в политическом уже смысле. Вот. И часто вот в политику идут люди, которые там хотят коврижки от этого получить, а люди, которые действительно могут структурировать и имеют дух, и не имеют стяжательства, то есть они к власти относятся очень настороженно и с опаской, потому что это бремя, это высокая ответственность. И часто очень, вот почему политические коммунистическая партия Сталина, когда он призвал в партию миллион человек, ведь практически насильственно были приведены к власти многие люди. То есть выбор нам коллектива не волнует, там хочешь ты, не хочешь. Коллектив принял, вперед. Вот. Сейчас такого нету. Сейчас во власти идут только те, которые очень сильно этого хотят. Я считаю, это вообще порочная сама идея того, что человек хочет во власть, и не так нужно. Нужно искать людей, которые наоборот не хотят идти во власть, и оттуда их вытаскивать. Вот, ну, вот это те главные приемы, то есть путь к созиданию, это образование, то есть нужно очень внимательно и сильно подходить к образованию своих детей, своих внуков, своих племянников, ну, вообще всех в своем роду, потому что сейчас система образования слабо, скажем, хромает, поэтому ответственность за образование детей мы должны на себя брать. Вот, то есть искать им учителей, искать им правильные учебники, искать им правильные источники и мировоззрение и образование, давать им не калейдоскопическое, где каждая область знаний оторвана друг от друга, а именно мозаичное, где химия объединена с физикой, с историей, все это, как исторически все происходило. В общем, на этом закончу. Все. Благодарю, Алексей. Я сейчас передам микрофон Алексею Щербакову, но прежде чем я это сделаю, я также хотел бы поделиться с участниками нашего сегодняшнего обсуждения и со слушателями Народного славянского радио своим сценарием или своим методом, алгоритмом объединения, которое пришло мне в понимание буквально на днях. И хотел бы поделиться им с вами. Возможно, у вас это отзовется и образует некий отклик. В своем вступительном слове я говорил, что наши внуки не читают тех книг, которые читали мы, которыми мы зачитывались, но они играют в игры, которых мы не знаем. И сценарии этих игр, которые стоят больших денег, оплачивают те, у кого эти деньги есть. А мы с вами понимаем, кто имитирует деньги и кто заказывает эту музыку. И кто пишет сценарии для тех игр, в которые играют наши внуки. Кто перформатирует подрастающее поколение русского народа. И задумавшись об этом, я пришел к пониманию, что все то, что мы делаем при подготовке к Собору Руси, а мы говорим о том, что нужно писать Конституцию или Покон, нужно писать уклады, нужно, то есть нужно формировать правила игры, в которой будет жить наше будущее общество. Год назад мы согласие проводили конференцию в эфире Народного славянского радио, девизом которой, темой которой «Русский сценарий для человечества». Так вот, нам нужно написать сценарий для игры, в которой будут играть наши дети. Русский сценарий русской игры. Это Русь державы, державы света, Святой Руси, в которой каждый должен стать ответственным человеком, себя совершенствующим и живущим в общем мире по принципам добра, справедливости. И вот все, о чем мы говорим, оно должно нас объединить с целью написания для наших внуков того сценария, который бы они приняли и создали той, который бы они начали играть. Если они не читают, если они не играют, если они только играют, то нужно до них доводить правила и принципы, которые мы, взрослые люди, даже до седых волос между собой обсуждаем. Мы должны найти в себе мудрость, силы и средства, переложить это на тот язык, который понятен нашим внукам. Мы должны создать сценарий игры, которая будет вести молодого человека по пути его жизненного совершенствования. И мы должны сделать так, чтобы эта игра была интересна и потому популярна среди русских людей, молодых, юных, детей, которые, став взрослыми, уже понимали бы суть и принципы и правила настоящей жизни в свете, в Боге. И вот сегодня я делюсь с вами этой идеей. Прошу, предлагаю вам всем об этом подумать, потому что все то, что мы обсуждаем на наших конференциях, на круглых столах, все то, что мы, взрослые люди, пишем в концепциях, это в конце концов должно сложиться в единый сценарий будущего для нашей страны, для наших внуков. И по этому сценарию хорошо было бы нам написать программу той игры, играя в которую наши внуки обгонят нас в своем развитии и помогут нам вместе с ними перейти в это самое светлое будущее. Благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира за свои доклады, за выраженную позицию. И я передаю микрофон Алексею Щербакову для ведения эфира по второй части «Ответы на вопросы». Слушатели Народа Славянского радио. Алексей, пожалуйста, передайте мне микрофон. Благодарю. Мы переходим ко второй части эфира. Вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы идем дальше. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Пришло время объединяться». Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Вы, сказители, предлагаете создать альтернативные структуры самоуправления рядом с госуправлением. Госуправление деградировало. К примеру, организованный концерт в Панырях в честь 75-летия, 80-летия Курской битвы, где был продемонстрирован культ страдания и смерти. Вот такой вопрос, кто готов ответить? Ну, все молчат, можно я начну тогда. На самом деле мы ничего не противопоставляем, мы говорим о том, что есть сегодня у нас в стране вообще общество структурировано, значит, таким образом, что у нас есть вертикаль исполнительной власти, есть вертикаль представительной власти, представителей интересов народа и судебной, которая должна судить независимо от первых двух. Так вот, поскольку у нас народ безмолвствует, это сказались долгие годы и, значит, угнетение там, и социального угнетения во времена до революции, и, значит, долгие годы, 74 года советской власти, когда молчи, дурак, там за тебя в райкоме уже все решили, давайте голосовать. Вот, на самом деле, видите ли, народ плохо ходит на выборы, и ровно это его ответ, там, где он плохо ходит на выборы, это его ответ, это его неверие, вот в это самое, значит, ну сейчас, к слову сказать, людей-то на выборы стало ходить значительно больше, народ-то стал просыпаться, вот в чем дело. Вот, в этом смысле мы ничего не придумываем, никакую параллель мы не выдумываем, мы говорим о том, что давайте мы на уровне местного самоуправления начнем мыслить, а что нам надо сделать, чтобы мы жили не хуже, чем во Франции, в Голландии, в США. Пусть кто нам мешает? Кто? Кто нас за это в тюрьму посадит? Да никто. Это наше право помыслить, потому что мы для детей хотим. Вот, и вот мы здесь вас и призываем. На самом деле мы все трое говорим о разном, разными языками, но мы все говорим об одном и том же. Вот все говорим об одном и том же. Вот честное слово, просто с разных своих мироощущений. Поэтому никакого противопоставления нет, есть дополнение и общий призыв проснуться, проснуться и мягкая гражданская активность. Сейчас настало время, когда патриоты должны идти во власть и, собственно говоря, становиться этой властью, не потому что они чиновниками станут, а потому что они будут давать задачи этим чиновникам. Они являются исполнительной властью. Они, им же никто не озадачил их. Чего исполнять-то? Народ безмолвствует. Вы возьмите у себя в районе, примите решение, чтобы исполнительная власть сделала вот так-то вот. Но этого же не было, нет нигде. Потому что это потом люди скажут, а что, так можно было? Так вы, народ, источник власти, конституцию, взгляните. Там так и написано. А вы сидите, молчите и все ждете. Так что никакого противопоставления нет. Есть призыв проснуться. Спасибо. Щербаков, ты есть где-нибудь? Алло, слышно меня? Давай, веди дальше. Да, благодарю. У меня просто, прошу прощения, у меня пропала связь. Следующий вопрос задает Лев Аведисьян. Что нужно изменить в себе, чтобы стать на путь наследия предков? Такой вопрос, кто готов ответить? Включайтесь, отвечайте, кто готов. Да, Алексей. Менять, в принципе, ничего не нужно. Нужно просто все вспомнить. Нужно вспомнить о своих предках и позаниматься ими, поговорить со своим отцом, со своим дедом. Все. Благодарю. Дополнений нет. Идем далее. Лев Аведисьян вновь задает вопрос. Что делать, если не знаешь свой род? Можно ли без понимания о своем роде строить свое будущее? Такой примерно. Рядышком идущий вопрос, Алексей. Ну, я и продолжу тогда ему отвечать. Ну, если совсем нет никаких источников, то тогда только помолиться и попытаться встретиться со своим родом какой-то в наве, что ли, во сне или... Потому что многим людям во сне приходят предки. Вот. И через, ну, то есть через какие-то эзотерические, если нет вообще возможности никакой в материальном мире найти концы. Хотя чаще всего такого не бывает. Всегда концы можно найти. Твоих родителей же ты всегда знаешь. Через родителей дальше, дальше, дальше. Благодарю. Можно я добавлю? Добавлю, ага. Да, да. Понимаете, в чем дело? Мы все продолжатели своих родителей. Мы все похожи на них внешней походкой, психосоматикой, даже чертами характера, понимаете? Поэтому, чтобы начать вот эту родовую, вот эту основу свою, поднять ее, достаточно хорошо и глубоко, и самое главное, честно, заглянуть в самого себя. Вот. А что тебе хочется, родной? А чтобы вот, вот считай, что вы находитесь в разговоре с этими... Вот я, например, да, у меня очень острое ощущение в тех 200 поколений старообрядцев, которые стоят за моей спиной, да. Поэтому все, что я делаю, я вольно или невольно, я соизмеряю с их, как бы, а что бы они мне сказали на это, да. Вот, поэтому вот вы попробуйте вот себя сам с собой поговорить, ровно в такой позиции. Я вас уверяю, и вот из этой позиции решить, а что надо сделать? Вот что вы мне посоветовали? А на самом деле, ведь люди же после смерти, они ведь уходят в общее информационное пространство, и они не являются потерянными для людей, живущих в этом мире. То есть мы продолжаем некоторым образом общаться с ними, есть практики, или есть люди, которые это могут делать с большим успехом и весьма достоверно. Весьма достоверно, еще раз говорю. То есть вот это мое предложение, оно не лишено как бы вот этого смысла. Оно действительно к тому ведет, что вы можете внутри себя навести прежде всего порядок и целенаправить, как вот сказала наша коллега, вот этот вектор, обозначить цель и направить к ней вектор своих действий. Вот, так что все можно найти в самом себе. Спасибо. Благодарю. Если дополнений нет, Владимир, у тебя дополнение? Да. Да, я хотел бы сказать, что утрачена связь с предками быть не может, ну так абсолютно, да, все равно есть родители, есть деды, прадеды, о которых сохранились какие-то сведения исторические, которые хранятся в семье, передаются и так далее. Самый простой вариант, здесь я просто дополняю то, что говорил Валентин Игоревич, то, что говорил Алексей, общаясь с предками, это представить или просто поставить перед собой тот портрет, с которым мы выходим 9 мая на акцию «Бессмертного полка», и вот, совершая тот или иной поступок, смотреть в глаза своему деду и отвечать перед ним за этот поступок. А что я скажу своему деду, совершив, сделав выбор в ту или иную сторону? Мой дед сделал выбор, вследствие которого он не пришел с этой войны. И мы каждый раз, совершая те или иные поступки, значит, сверяем их со своей совестью. Если нет связи с родом, совесть-то есть. Ну, а если совести нет, то что ж тогда уж говорить, да? Но совесть-то у нас у каждого есть. Поэтому... А это совместная весть с Богом, с предками. Поэтому у вас есть связь. Нужно просто ее ощутить и в соответствии с этим ощущением своего родства, в первую очередь духовного родства, с теми людьми, которые, с теми родными вам людьми, которые были до вас и которые оставили этот мир вам для того, чтобы вы его передали дальше, бережно сохранив. Вот пронести и передать дальше эту родовую, духовную связь по совести. Благодарю. Благодарю. И последняя у нас реплика от Александры или Александра Шанти. Реплика: Ирина, божественная красота, мудрость души. Благодарю. Вопросы и реплики у нас все, поэтому предлагаю говорить итоговые слова, заключительные, какие-то пожелания, напутствия нашим слушателям и зрителям. Ну, Валентин Игоревич, наверное, с вас начнем. Сейчас. Вот, включился, очень медленно включается. Значит, дорогие друзья, напутственное слово следующее. Я практик, я хоть и профессор, но я практик, и мне удалось в практической деятельности создание производств с многими тысячами людей, строительство заводов, значит, строительство жилья, культурных, значит, объектов. То есть создание вообще среды обитания наших людей, мне удалось увидеть контуры будущего социально-экономического устройства нашего русского мира. Я с этим выступаю даже на Российской академии наук, на ежегодных конференциях. Говорю, что не капитализм заканчивается неизбежно, закономерно. Наступает эпоха нового социально-экономического уклада, более эффективного. Мы его с вами создаем. Вот сейчас даже в этой маленькой передаче мы его наговариваем элементы. И мой к вам вот посыл, да, он состоит в том, что то, что заложено в нас – вот это вот чувство справедливости, равенства, сочетание возможности коллективного труда и личного таланта, личных трудовых способностей, то есть индивидуального и общего, да, вот сочетание народной демократии с единоначалием, это было всегда в нашей истории, всегда это было, сочетание во власти по полноты прав и ответственности за результаты, вот, потом веротерпимость, потом нестяжание, бережное отношение к природе, не надо брать из нее больше, чем тебе нужно. Это все вот эти наши основы, если на них строить экономику, получается экономика более эффективная, чем у капиталистов. У меня получилось. Я создал корпорацию, вывел ее на огромную прибыль. Получилось, и у всех нас получится. Это наше общее знание. Вот главный мой посыл. Наше будущее, оно более экономически эффективно. Не надо гнаться за прибылями только. Вот самое главное. Прекратите за золотым тельцом. Надо воспроизводить народ. Это главная цель. Это. Она не исчисляется в деньгах. Любовь к детям, к своим близким, это не исчисляется с деньгами. Вот надо строить на этих отношениях. А деньги, они всего лишь... Они придут, несомненно, потому что, реализуя свою задачу, ты, несомненно, будешь находиться в товарно-денежных отношениях с окружающими. И мы придем к высокому, высочайшему жизненному уровню. Но это не будет самоцелью. Это придет как вторичное по отношению к тому, что мы сейчас не ценим в себе. Вот. Так что все у нас получится. Спасибо. Благодарю, и Ирина Нилова. Ваши заключительные слова. Я хочу сказать, что наш мир уже готов принять новые возможности. Новые возможности нового устройства мира. Он сейчас немножечко, ну, как бы так зашатается, чуть-чуть так начнутся такие всякие перемены, но это будет очень, очень радостное событие, исходя из того, что будет дальше. Дело в том, что всякая трансформация, которая происходит сейчас в мире, и вообще трансформация не только в мире, но и даже у каждого отдельного человека, она всегда может завершаться только двумя результатами, а это именно дальнейшая жизнь или смерть. Ну, то есть трансформация по всем статьям это просто так и обозначается, ну, в картах Таро, например, как смерть. И за смертью всегда следует какое-то нулевое пространство, через которое тоже надо пройти. Вот этот мир, ну, у нас сейчас как раз проходит вот этот период. Дело в том, что нам в свое время пророчили в 2012 году конец света и как бы и полный крах всего и на свете. На самом деле высшие силы нам дали возможность пройти вот эту перемену медленно. То есть у нас есть время для того, чтобы перейти из лунной цивилизации в солнечную. И вот этот переход, он обязательно будет, ну, как бы соприкасаться, или вернее, проходить через ноль. И вот этот ноль внутри себя нужно определить для себя, вот это вот свою принадлежность. Это надо сделать раньше, для того, чтобы когда это уже все станет актуальным, чтобы не было никаких сомнений, куда, кому отправляться. А дальше будет держава света и полное счастье. Вот я вас уверяю, это абсолютно безусловно. Единственное только, что придется определиться со многими вещами сначала внутри себя и понять тоже, что наша жизнь, она нам дается для того, чтобы сделать этот выбор. Вот сейчас, в данный момент, почти что все человечество этим как раз и занимается, хотя многие этого не сознают. И по поводу вот рода, я постеснялась войти в этот разговор по поводу родов. Многим придется начинать свои рода с нуля, с самих себя. То есть тем, кто перейдет в новую эпоху, значит, там рода начнутся изначально с каждого, кто туда войдет. Поэтому помните свою ответственность, потому что с вас начнется новое поколение. Вот пока что такие мои пожелания. И я не пугаю, я не хотела бы испугать кого-то. Я просто глубоко в этой теме нахожусь и считаю, что то, что сейчас происходит, и то, что мы вот в частности здесь обсуждаем, вот именно это единение, это очень важный момент, и он должен быть осознанно приведен в реальность. Вот такое дело. Давайте объединяться в свете. Пока все. Благодарю, Алексей. Я хочу пожелать всем счастья. В том смысле, чтобы каждая душа была частью, считала себя частью тех сил, которые управляют Вселенной, либо частью созидательных сил. И тогда их инструменты и оружие – это правда, труд, знание. И эти инструменты оттачивать, либо частью разрушительных сил. У них свое оружие – это ложь, подлог, кража, паразитирование. И они оттачивают свое оружие. В общем, они тоже являются частью божественных сил. Поэтому каждому нужно в сердце своем, в своей душе определиться, частью чего он находится, является, и в этом ключе жить свою жизнь, быть частью, счастливым быть. Счастья всем. Благодарю, Владимир Павлов. Я еще раз хочу высказать слова благодарности всем нашим сегодняшним участникам. Абсолютно правы были и Алексей, и Валентин Игоревич, когда говорили о том, что да, разные точки зрения на одну и ту же проблему, но цель-то одна у всех говорящих сегодня. То есть есть такое понятие, что все мы идем в гору, но у каждого свой путь. Вот сегодня у нас были три участника, каждый из которых идет своим путем в гору, и мы здесь присутствующие, те, которые участвуют в этом эфире, являются слушателями данного эфира, задают вопросы, все тоже на пути, все на этой горе. Все мы идем к свету, к Богу, к единению, и надеюсь, что данный эфир приблизил нас к пониманию того, что это единение неизбежно, оно свершится, и нам нужно приложить усилия для того, чтобы оно свершилось как можно быстрее, для того, чтобы как можно быстрее на нашей Земле, на нашей планете, в нашем народе, в человечестве наступил тот мир, о котором мы все здесь говорим. Быть добро, еще раз благодарю всех за участие в эфире и слушателей Народного славянского радио за активное участие своими вопросами и своими комментариями. Благодарю. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. А сегодня проходил эфир на Народном славянском радио. Пришло время объединяться. У нас в гостях были Ирина Нилова, Валентин Игоревич Назаров, Алексей Мазунин, Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков за чатом и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения через форму обратной связи. Мы всегда открыты к диалогу. Желаем мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.